вас изъял, ты не растаял. Он стал колючей сталью стен. Бинарный код свой чужой готовит миру новый плен. Тень 20-го столетия в современных залах бродит, деля планету пополам, пока одна к триумфу водит. Доктрина сдерживания, догма отдала их надежный щит. В делах чужих государств интрига злая вновь кипит, где силой подавляя бунт, где кукловодом за кулисой орел расправил тень над миром, как над загнанной актрисой. Бархатным покровом штор, где в кабинетах гаснет свет. Чьё-то рыжее лицо, или обвините диктатора в сжимании кольца грехов. Пусть Трамп ведет грозу и ярость, как неистовый маэстро. Пока в тени готовят клетку, там для всех найдется место. Громкий злодей им нужен в кадре или деспот за границей, чтоб скрыть невидимые руки правящие всей столицей. Марионетки на кабелях из оптоволоконной нити танцуют, чтоб отвлечь народ от правды. 2008-й отвал, подконтрольный крах финансов, жечь средний класс, цепь домино из резонансов. Затем настал 20-й год, глобальный принудительный ресер. Проверка дисциплины массы, долговой петли, привет, Рита. Пандемия духа страха, лабораторный полигон. Узнать, как быстро человек отдал свободу, сгнувшись пополам в поклон. Они следили за потоком данных в карантинном сне, готовя протоколы к новой, в разы страшнее весне. Чет! Теперь фрагменты бьются в пазл, видишь логику во мгле. Порядок новый прорастает на обугленной земле. Нет больше суверенных стран, узлы единой мощной сети, где вскрыты тайны всех веков, что мы хранили на планете. Алгоритмическая пасть беспарила души масс. В мире полной безопасности холодный синтетичный час. Бегали сгоды, сэскминты, пони прочие. И все тряхмело, ты смотри на стрипы, черный канун нет. И стрел некой, ты не даст, и дельный постамент. Искусный интеллект, наш бог, замена алтарем. Судья и стал идевой, Пробьет чуть костей наши пути.